Неожиданный сюрприз. Прошло 4 месяца, и ремонт детской комнаты был окончен. Родители не были в восторге от моих приключений, но сказали, что за свои поступки надо отвечать. Посовещались и вынесли вердикт, что хоть и не бросят меня, но справляться мне придется со многими вещами самостоятельно. Так как раз я приняла решение рожать ребенка, значит, чувствую в себе силы воспитывать его. Действительно, так и было. Я знала, что я справлюсь. Может, это и было несколько самонадеянно. Но ничто не могло изменить моего решения. Дать возможность новому человеку появиться на свет. С момента моего увольнения я так была увлечена хлопотами, посвященными малышу, что думать больше ни о чем не могла. Когда закончился ремонт и оставалось только ждать появления ребенка, читать умные книжки и форумы, я начала скучать по работе. И очень вовремя мне позвонила Яна с просьбой зайти в офис. Мне нужно было принести справку из женской консультации, подтверждающую мою беременность, для начисления пособия. Сборы не заняли у меня много времени. Я накинула на себя легкую ветровку и выбежала из квартиры. У входа в компанию меня уже ждала Яна. «Я думала, ты дольше будешь собираться». «Как Тёма?» – спросила подруга и посмотрела на мой живот. «Активный очень. По ночам пинается много и спать не дает. Но ничего, я днем высыпаюсь. Футболистом будет», – сказала подруга и подмигнула. «Пойдем за мной в кабинет». Я послушно кивнула и последовала за Яной. В компании все изменилось с момента моего ухода. Видимо, этот изверг Борис поработал над дисциплиной. Никто не отлынивает от работы, каждый занят своим делом. Я настолько увлеклась обстановкой вокруг, что не заметила, как мы дошли до кабинета. «Заходи», — шепнула подруга, открыла передо мной дверь, но сама осталась снаружи кабинета. На столе лежали бланки, которые нужно было заполнить, чем я сразу и занялась. Помимо меня в кабинете сидел еще один сотрудник. Раньше я его не встречала. Значит, новенький. Он внимательно смотрел на экран монитора, поэтому я решила быстро закончить с документами и отправиться домой. Не очень люблю находиться в компании с незнакомыми людьми. Только быстро уйти не получилось. «Как только заполните форму, скажите мне. У меня к вам несколько вопросов». Я подняла голову и посмотрела на бейджик мужчины. Артур Аврасин, заместитель директора. Надо быть с ним повежливее. Что вас интересует? «Не поймите меня неправильно, но я хотел бы узнать следующее. Вы были на новогоднем корпоративе?» Этот вопрос сбил меня с толку. Я поняла, к чему он клонит. Он отец моего будущего ребенка? Не может быть. Я четко помню голос того незнакомца, и он не похож на голос Артура. Но что, если мне только так кажется? Что, если Артур действительно провел со мной тот вечер? Нет, не верю. Столько времени он не появлялся, а теперь говорит подобное. Совесть замучила. Ребенку, конечно, нужен отец, но такой, который будет о нем заботиться. Я уверена, что Артур не горит желанием участвовать в жизни своего ребенка. Но зачем тогда задал мне этот вопрос? Чего он хочет? Все мысли сбились в кучу, из-за чего начала кружиться голова. Я не знала, что ответить, но даже если бы знала, то не смогла бы вымолвить и слова. В горле пересохло, поэтому я лишь слегка кивнула головой. Большего в тот момент я сделать не могла. Артур поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Я отец твоего ребенка. Я бы хотел участвовать в его воспитании, если ты, конечно, не против». Такого ответа я совершенно не ожидала. Он хочет воспитывать ребенка? Не верится. «Я понимаю, что сейчас ты не готова мне что-либо ответить. Держи». Он протянул мне визитку. «Здесь мой номер. Если тебе или ребенку потребуется какая-либо помощь, то звони. Я постараюсь помочь, чем смогу». «Хорошо». «А я смотрю, ты не рада подобной новости», — с усмешкой сказал Артур. «А может, моя персона тебя не устраивает в качестве отца твоего ребенка? «Спасибо, конечно. Это все так неожиданно. Я ни на что не рассчитывала, но, конечно, помощь будет не лишней. У меня в голове все крутилась мысль, что это совершенно не тот человек. Неужели я была настолько пьяна, что выдумала себе какого-то красавца? А на самом деле там было это недоразумение. Это было невероятно. Но с другой стороны, откуда же он тогда знает про ту встречу? Ведь я никому не рассказывала. Выходит, моя память играет со мной в нехорошие игры. Вижу, что ты растеряна. Давай прогуляемся и поговорим наедине. Нам есть что обсудить. Улыбнулся Артур. Мы молча гуляли по улице. Разговор как-то не клеился. Меня смущала несостыковка в моей голове этих двух мужчин. Ну реально, какой бы я пьяной ни была, в любом случае узнала бы этого мужчину. Артур слишком специфический. И более того, от него исходит такой же специфический запах. В общем, как мужчина, он не особо привлекает меня. А тот, что был на корпоративе, от одной мысли у меня внизу живота закружились бабочки. Артур предложил зайти к нему на чай, и я согласилась. Причем согласилась без задней мысли. Видимо, мозг в этот момент у меня отсутствовал напрочь. Меня словно загипнотизировали. Новость о том, что между нами был секс, и что беременность от него меня выбила из колеи, затуманивая рассудок. Квартира Артура поразила меня своей роскошью. Хороший ремонт, дорогая мебель, предметы интерьера просто кричали о благосостоянии хозяина помещения. Мне показалось это даже странным. Артур хоть и занимал высокую должность, но ремонт и окружающая обстановка явно говорили о том, что у мужчины живет не только на одну зарплату. Огромная кухня с кожаным диваном и красивыми картинами на стенах впечатлила меня еще больше. Мой зал, пожалуй, меньше. Из кухни я увидела дверь на террасу. В общем, Артуру удалось меня удивить и вывести из ступора. Я села за стол и наблюдала, как мужчина суетится и готовит чай. Представила его в качестве мужа и даже стало смешно. Ну, никак он не тянет на моего мужа. Это даже сложно представить в воображении. Перейдем в зал или будем здесь сидеть? Повернулся он ко мне. Как хотите. Давай на ты. Сморщил он лицо. Все-таки не чужие люди. У меня что-то кольнуло глубоко внутри. Меньше всего мне хотелось сегодня утром стать не чужими с этим некрасивым мужчиной. Но раз уж судьба так распорядилась. Пол у Артура был с подогревом, и я кайфовала от ощущения тепла. Подумала, а может и хорошо, что так все сложилось. Выйду замуж за него, жизнь наладится, у ребенка будет отец. Я улыбнулась ему, облокотившись на ручки дивана, а он, словно читая мои мысли, сел напротив и пристально уставился на меня. Мне даже стало не по себе. А вдруг он и правда прочитал мои мысли? «А может быть, хочешь чего покрепче?» — спросил он. «Не стоит. Лучше чай», — отказалась я. «Тогда выпью я, если ты не возражаешь». «Нет, конечно, выпей, если душа требует». Он достал из холодильника колу и налил полный стакан. Затем добавил в него виски. Мне показалось, что он очень жадничал, когда делал это. Что-то внутри меня подсказало сразу же, что мужик скупой. Но я отогнала от себя эти мысли. Я не особо разбираюсь в людях. И рано судить об этом мужчине. Тем более он сам предложил помощь. Его никто не заставлял. Он мог бы вообще пройти мимо и не говорить ничего. Несмотря на маленькое количество спиртного, напиток его пьянил. Его взгляд стал бегающим, а лицо красным. Мы продолжали сидеть без слов в загадочной тишине. Не было ни одного тоста, а Артур, взяв мой пустой бокал из-под сока, на этот раз щедро налил туда виски и слегка разбавил колой. Вот тут он меня совсем поставил в тупик. «Пей, ничего страшного. Поддержи меня». «Не буду, прости». Он выпил стакан залпом, а я сидела и смотрела на него удивленными глазами. «Не смотри на меня так. У меня такая радость, ребенок скоро родится. Счастье какое. Кто у нас будет? Поинтересовался он. Артемка у нас будет. Мне очень нравится это имя. Артём Артурович. Хм. Что ж, пусть так. Раз уж ты решила. Он с такой гордостью произнес отчество, что ощущалась его завышенная самооценка. А имя ему, кажется, не очень понравилось. Мне и самой не нравилось созвучие этих двух имен. Но что делать? Сама не очень ответственно подошла к выбору папы для своего малыша. Я иногда чувствовала себя виноватой перед будущим сыном. Что, позволив себе окунуться в омут с головой, теперь не могла обеспечить ему нормального отца. Никак не хотелось верить, что я могла позволить Артуру воспользоваться мной. Артур сел со мной на диван. Он был совсем рядом. Нежно приобняв меня за плечи, он потянул меня к себе. Я не стала сопротивляться и решила отдаться на волю судьбы. В конце концов, у меня же был уже вроде с ним секс. И мне понравилось. Я замерла, закрыв глаза, в радостном предвкушении. Повернула голову в его сторону и наткнулась на его нетерпеливые губы. Он начал жадно целовать меня, и почему-то в этот момент я почувствовала, как сильно хочу его. Наверное, сказалось долгое воздержание, а может быть, гормоны, которые в последнее время сводили меня с ума. «Давай начнем с минета», — нерешительно спросил он. «Почему бы и нет?» — скромно ответила я. Меня смутило это предложение, но Артур был очень милым, а также в голове звенели слова, что он готов помогать мне и ребенку.